Второе. Хм. Ну, что я могу сказать? Возможно, это все из-за того происшествия. Не знаю. У меня всегда была мизофобия. Думаю, это тоже могло повлиять. Еще ребенком я не мог есть печенье сэмбэй или мадзю, если кто-то к ним прикасался. Я никогда не пил с друзьями из одной бутылки и, помню, не мог пользоваться одним полотенцем для рук с другими членами семьи. Примечание. Мизофобия известна также как гермофобия, боязнь микробов, так как часто причиной боязни соприкосновения с предметами является боязнь попадания микробов, находящихся на их поверхности, на руки. Другие названия – бацилофобия и бактериофобия. Сэмбэй – тип японских рисовых крекеров, вид десерта. Сэмбэй часто едят с зеленым чаем, как закуску, или предлагают гостям дома в рамках вежливости. Конец примечания. Брат тоже какое-то время не притрагивался к соку, но после переезда быстро успокоился. Стоило кому-то предложить ему что-нибудь вкусненькое, как он, не сомневаясь, соглашался. Так что не думаю, что я такой из-за произошедшего тогда. Сейчас я воспринимаю это скорее как природную самозащиту. Нынче постоянно слышишь о случаях отравления. Даже на рабочей кухне может произойти черт знает что. Никогда не знаешь, кто затаил на тебя злобу и когда она выйдет на поверхность. Мужчины особенно рискуют. Они с детства привыкли, что за них все делают матери, а еда и напитки появляются перед ними вот так просто, стоит только захотеть. Они не задумываются, через сколько рук неизвестных им людей проходит все, что они собираются положить в рот. Ну, такие женщины тоже есть. По работе я часто имею дело с исполнительными директорами зарубежных компаний. Так вот, они, по правде говоря, всегда окружены невидимыми помощниками. Они абсолютно спокойно позволяют сотрудникам компании или домработницам находиться у них дома в их отсутствие. Нет, отнюдь не потому, что они им доверяют. Подобно королям, они обзавелись людьми, которые делают за них все, вплоть до переодевания. Король не стесняется наготы в присутствии подданных. Так же и здесь. Для короля все они невидимые люди».